Глава 5. Алоха. Игрок знал, что провел некоторое время в этом лесу. Спал, наверное. Он помнил, как солнце садилось за деревья, а сейчас вокруг звенело раннее утро. Теплые солнечные лучи касались кожи. Воздух был полон ароматов зелени, цветов и влажной земли после дождя. Перед ним лежала дорога в город. Нужно было идти, выполнять задание учителя. Игрок с удовольствием зашагал по утоптанной тропинке и вскоре вышел к деревянному указателю. Надпись на табличке гласила «Алоха». Название звучало весьма доброжелательно. Он пошел вперед быстрее, и вскоре за деревьями показались первые домики небольшого городка. Они выглядели аккуратными и приветливыми. Утреннее солнце освещало красные черепичные крыши и нарядные палисадники. Возле невысоких домов пестрели цветы. Однако жителей игрок пока не видел. Он двигался по улице, и она вскоре привела его на площадь. Тут тоже было пусто. Ветер гонял по мостовой сухие листья, игрок огляделся, куда же податься. Здания выстроились почти ровным кругом. Площадь вымощена серыми и темно-красными камнями. Все как будто спит или ждет чего-то. На одном из домов игрок заметил вывеску и подошел поближе. На потемневшей деревянной доске кто-то давным-давно нарисовал массивную кружку с шапкой пены и вывел кривоватые буквы. «Заходи, новичок!» Туда-то он и пошел. Скрипнула деревянная дверь. Игрок зашел в огромное полутемное помещение. Стойкий запах пива и еды шибанул в нос. За прилавком, наконец, обнаружился кто-то живой. Пузатый трактирщик, затянутый в почти белый фартук, скучал за стойкой. «Доброе утро!» — вежливо поприветствовал его игрок. Тот вылупился на посетителя и проговорил радушно. «Давненько к нам, господа, не заходили. Очень рад. Позволите узнать ваше имя?» «Я... игрок», — ответил игрок, и таверна, как по волшебству, начала оживать. Вспыхнул громадный камин в центре зала, а из задних комнат выпорхнула миленькая девушка, почти как те, с крыльями, только одетая. Длинная ярко-синяя юбка скромно скрывала ноги, зато корсет выгодно затягивал талию. В результате все лишнее аппетитно выпирало наружу через глубокий вырез белой блузки. Игрок засмотрелся невольно, и девица весьма мило улыбнулась ему в ответ, поправив каштановый локон в прическе. «Будете брать комнату, господарь?» — спросила она. «Пока не знаю», — ответил игрок и сел за стол, к которому его настойчиво подталкивал хозяин трактира. «У вас, вероятно, есть с собой несколько монет?» — спросил толстяк со знанием дела. Игрок проверил инвентарь. 7, вероятно», — уточнил трактирщик. «Я должен продать кое-что», — важно объяснил игрок. «О, нет ничего проще», — быстро затараторил хозяин. «Как только выйдете от нас, идите по этой стороне улицы и наткнетесь на лавку. Старый кошель, правда, скряга, но купит у вас абсолютно все. Можете там и прикупить себе чего-нибудь. Одежду, оружие», — пояснил он в ответ на непонимающий взгляд игрока. «У вас, поди, задание?» — спросила девушка и присела рядом. Игрок присмотрелся и увидел ее имя — Мила. Оно показалось смутно знакомым. Буквы высвечивались серым, а под ними была видна красная полоска жизни. Из-под стола раздалось призывное мяуканье, а его ногу терлась белая кошечка. «Тварь-обманщица», — прочитал игрок ее имя. «Брысь, Мурзя», — ласково прогнала ее Мила, и кошка шмыгнула за дверь. «Да, у меня задание продать все ненужное», — пояснил игрок и попробовал питьё из высокой кружки, которая возникла перед ним. Пиво оказалось отличным. Полоска его жизни, которая все еще оставалась неполной после крысиного укуса, вдруг быстро приросла. Неожиданный прилив бодрости накатил на игрока. «Я убил несколько лягушек», — рассказал он Миле, и та с ужасом защелкала языком. «А я лягух боюсь», — прошептала она. Игрок почувствовал себя очень храбрым, заплатил за пиво одну монету и пошел искать скрягу кошеля. «Обязательно зайдите в святилище», — серьезно сообщила ему Мила перед уходом. «А зачем?» «Но как же?» — Мила даже всхлипнула. «Когда вас кто-нибудь пришибёт, надо же будет заново родиться. У вас, у господ, так?» — вздохнула она тяжко. «Да поесть приходите, ежели жизней мало останется». «Я обязательно зайду», — пообещал игрок, и Мила помахала ему рукой на прощание. Тварь-обманщица терлась у порога, и теперь ее имя почему-то стало красным. Игрок отправился искать торговца. Это оказалось делом легким. Он быстро понял, что в Алохе все важные места помечены крупными заметными вывесками. По пути нашлось много интересного. Неподалеку от трактира, на другой стороне площади, расположилась лавка книжника Ориуса. Все руны и фолианты для добрых господ. А чуть дальше, в тупике одной из улиц, игрок заметил высокого человека в кожаном фартуке. Серая надпись над головой сразу подсказала, что это кузнец Гер. Хозяин стоял под лаконичной вывеской «Кузня». Но как только игрок подошел, тут же принялся за работу. Начал звонко лупить по наковальне чудовищно огромным молотом. Лавка кошеля нашлась чуть дальше. Игрок нырнул в тесное помещение, моргая в полутьме после утреннего света. Над головой звякнул колокольчик. Из-за прилавка вылез дряхлый старик и заскрипел, что давно не видел господ. «Вы, вероятно, хотите продать что-нибудь ненужное?» — спросил лавочник. Потом, не дождавшись ответа, повторил погромче. «Я говорю, продавать что будете или покупать?» Игрок услышал вопрос не с первого раза. Он с любопытством оглядывал лавку и засмотрелся на темно-медный доспех, нацепленный на деревянный манекен. Полное обмундирование тяжело вооруженного воина, блестящий выпуклый нагрудник, в котором отражалась перевернутая лавка, защита для рук и ног, отдельные элементы со сгибами в локтях и коленях и немного смешной шлем с высоким пером, торчащим вверх. «Красивый», — пробормотал игрок. «Красивый, да не для вас», — проскрипел кошель. «Это же для воина защита. А вы лучник, как я погляжу. Вам совсем другое надобно. Но не переживайте. Старый кошель столько господ одел да вооружил. Найдем и для вас красоту. Давайте-ка лучше глянем, что вы принесли на продажу». Игрок открыл свой инвентарь и увидел, что в нем лежат простая палка, меч начала, посох начала, кожа твари зеленой 3 штуки и шкура малой шушеры 1 штука. Игрок напрягся. Раньше оружие и добыча, которую он убивал, назывались по-другому. Он пытался вспомнить, как именно, но от чего-то не мог. Мир вокруг вдруг заребил и пошел белыми пятнами. Мысли игрока путались, и в один момент ему показалось, что у него самого было когда-то другое имя. Вот только он никак не мог припомнить, какое. «Господин игрок, вы шкурки продавать будете?» Скрипучий голос лавочника вырвал его из неприятного состояния. Игрок огляделся и понял, что это все бред. «Его зовут Игрок. Вот даже торговец это знает. Оружие всегда называлось именно так, а мир вокруг — постоянный, понятный и правильный». «Господин, шкурки и все лишнее выкладывайте из инвентаря. Вот сюда, на прилавок», — подсказал ему кошель. Игрок открыл инвентарь и вполне успешно сумел выложить все, что хотел продать. «У меня еще трава есть, полезная». Игрок попытался вытащить из инвентаря 3 лютика полевых, однако кошель его остановил. «Нет-нет, у меня только трофеи с охоты продать можно. Да оружие всякое. Вот у вас на продажу шкурки, кожи и палка. По 1 монете будут, а меч и посох — по 3. Итого 11 золотых. Лук оставляйте себе, это ваше основное оружие». Как только предметы перекочевали в руки лавочника, а 11 монет в обратном направлении, перед глазами игрока возникла надпись. «Выполнено задание. Продать все лишнее. Получен опыт. 15 XP». Не успел игрок дочитать, как прямо из-под темного потолка лавки на него пролился яркий белый луч и выскочила еще информация. «Достигнут уровень 2. очков до следующего уровня 112 из 150 XP. Но на этом сюрпризы не кончились. Тут же перед игроком открылась огромная книга. На странице он увидел следующее. Характеристики. Сила — 1, ловкость — 1, интеллект — 1, выносливость — 1, удача — 1, обаяние — 1. Свободные очки развития — 5, свободные очки обучения — 3. «Это что такое?» — удивился игрок. Старик кошель глянул из-за прилавка. «Ну, вероятно, господин выполнил задание и получил новый уровень», — пояснил он охотно. «Можете теперь распределить свои очки. Тыкайте просто, чего хотите улучшать, да и все». Игрок для проверки тыкнул на строчку «Сила», и там тут же вместо единицы появилась двойка. Зато свободные очки уменьшились. «Ага, понятно!» — обрадовался игрок и тыкнул в следующую строку, увеличив себе ловкость. Потом он понял, что нужно выбирать, куда приткнуть остальное. Строчек было больше, чем очков. «А зачем все это нужно?» — спросил он у старика. «Ну вот, глядите». Тот заглянул в его книгу. «Сила — это чтобы шибать сильнее. Ловкость — чтобы попадать точнее. Интеллект — чтобы заклинания творить. Удачливость — это чтоб в сторону не вильнуло. А выносливость — когда вас твари поганые зашибут, чтобы не сразу помереть». Он доброжелательно глянул на лицо игрока. «Но я бы на вашем месте вложился в обаяние». «Почему?» — удивился игрок. «Ну...» — замялся лавочник. «Это чтоб девушки любили». «А в лесу есть девушки? Я думал туда пойти добычу пострелять». «Не, в лесу только твари всякие, да зверьё». «Тогда пусть будет больше выносливость», — решил игрок и добавил одно очко в соответствующую строку. Его полоска жизни сразу защелкала и показывала теперь не 100, а 110. Потом он еще увеличил себе удачу, и последнее очко все таки добавил к обаянию. На всякий случай. Старик кошель научил его убирать в карман книгу и доставать ее. Оказалось, что инвентарь у него хранится в правом кармане, а книга — в левом. Очень удобно. Затем старик начал предлагать свои товары. «Такой красивый господин просто обязан хорошо одеваться. Кошель подберет все, что вам нужно». Лавочник развернул длиннющий свиток с описанием своих товаров. У игрока разбежались глаза. Названия одних предметов были написаны ярко-синими чернилами, а других — едва видимыми, будто размытыми. Возле каждой вещи, кроме цены, также указывались ее характеристики. Для оружия — урон, для одежды — защита. Иногда попадались и дополнительные параметры. Защита от холода, бонус к удаче или сияние. Был еще столбец «категория», но в нем рябило одно и то же слово — «обычное». «Выбирайте из того, что вам пока доступно по уровню», — посоветовал кошель, и игрок сообразил. Начал глядеть только на яркие надписи. «Дайте-ка мне вот это». Игрок потыкал пальцем в те вещи, которые ему показались подходящими. «Простая одежда», «легкая кожаная броня», «старые сапоги пирата» и «простое кольцо жизни». «Отличный выбор», — просиял кошель. «С вас 42 монеты». Игрок глянул на свою кучку золота в инвентаре. 17. Оказывается, шиковать рано. А кошель уже достал из-за прилавка свой главный козырь — «Простой лук новичка», — прочитал игрок его название. «Лук, может, и простой, однако на втором уровне вы больше не возьмете», — пояснил лавочник. «А бьет он намного лучше вашего». Тетива задрожала в старых руках, и игрок почувствовал, что ему просто необходимо это оружие. «А еще господину нужен колчан на 100 стрел», — добавил хозяин лавки. — «Всего-то пара монет, но вещь — самая, что ни на есть нужная». — «А сколько у меня сейчас стрел в колчане?» — спросил игрок. — «Понятное дело, сначала их всего лишь 30. Да вы уж поди половину расстреляли». Мне вроде пока хватало. Уж поверь старому кошелю, мой господин, с этим луком всегда берут и колчан. Ох, сколько же господ через мою лавку прошло. Лук стоит 20 монет. Вам как раз хватит, если продадите свой старый. Игрок радостно закивал. После этой сделки у него осталась всего лишь одна монета, но зато он получил от кошеля новое задание. «У меня тут заказ есть на 5 заячьих шкурок. Если бы господин их раздобыл, вот была бы радость». Игрок почувствовал, как левый карман задрожал, и вынул книгу. Она открылась на странице «Задание». Строка «Продать все ненужное» была перечеркнута, а ниже горела красным следующая запись. «Раздобыть заячьи шкурки. 5 штук. Награда. Опыт плюс 10 XP. Репутация у торговцев плюс 3%. Персонаж — лавочник-кошель. Город Алоха». С этим было все понятно. Игрок быстро пролистал книгу дальше и увидел, что там слишком много сложного. Страницы со схемами, похожими на ветки. На них росли многочисленные квадратики, и каждый означал какое-нибудь полезное умение. Раздел «Магия», в котором у него горела одна ледяная стрела, а ниже располагалась куча серых неактивных заклинаний. И это только на странице «Магия льда», а также множество страниц простого текста. Неужели кто-то решил, что он будет это все читать? «Это ваше руководство», — пояснил кошель и выпроводил игрока из лавки, махнув рукой в сторону леса. «Идите к западным воротам. Там зона для новичков до 5 уровня». «А есть и другие ворота?» — уточнил игрок. Ему не хотелось идти в зону для каких-то новичков. «Восточные ворота. Это начиная с 5 уровня, там охранники вас не пустят», — объяснил кошель. «Можете не пытаться», — добавил он, глянув на игрока внимательно. «Лучше в святилище заверните и в лесу не забредайте за красные метки», — крикнул он на прощание. «Я куплю у вас ту одежду и кольцо, но попозже», — пообещал игрок и направился по улице, что вела на запад. Он как раз понял, что небольшая стрелка, которую он постоянно видит справа вверху, — это компас. И быстро сообразил, как им пользоваться. Святилище он решил поискать когда-нибудь потом, а сейчас не терпелось опробовать в деле новый лук. Его отвлекли пикающие цифры на краю поля видимости. Алекс вынырнул в реальность и некоторое время не мог понять, почему вместо мощёной дороги и каменных стен перед ним серая муть. Потом сообразил, стянул шлем с головы и сел. В кабинет постучался Кир. «Я еще раз хотел объяснить по поводу названия!» Начал было аватар, но Алекс отмахнулся. Он попытался собраться с мыслями, но это было сложно. Все еще хотелось бежать в лес, стрелять зайцев. «Так, а что у нас с выбором пола персонажа?» — спросил он, проморгавшись. Давно уже хотел выяснить, но все забывал. «Как обычно», — пояснил программист, — «выбор остается за игроком. Вы же в первый раз залетели в игру без настроек, а вообще сначала при регистрации каждый клиент будет вводить имя своего игрока, выбирать его пол и пару раз делать в шлеме пробные снимки для переноса внешности на игрового персонажа. Лицо после этого поддается небольшой корректировке, можно убрать дефекты. А вот выбор цвета волос свободный, меняй хоть каждый день перед сеансом. Имя неизменно, оно становится уникальным идентификатором», — перечислял разраб основные моменты. «С полом у нас только есть одна сложность. Всего 2 варианта». «В смысле?» — удивился Алекс. «Ну, по старинке, М и Ж», — усмехнулся Кир. «Игра ведь очень старая. Мы взяли за основу версию 50-летней давности, но создавалась она в 3D лет 100 назад, а по сути писалась когда-то еще раньше. Ее при каждом обновлении просто подгоняли под новые стандарты, пока не дошли до первых шлемов с полноценным виртуальным миром. Поэтому мы и смогли ее использовать. Однако есть некоторые особенности. Гендерные защитники могут возмутиться, но вносить туда даже стандартные 5 вариантов пола принадлежности нереально. Я уже не говорю о расширенном списке». Алекс вздохнул и в очередной раз вспомнил свою, так и не родившуюся игру. «Преподнесем это как часть погружения в ретро-атмосферу», — решил он. И вообще, согласно паспортам, у нас все еще два пола, так что закон мы тут не нарушаем, а право выбора даем, так что проблем быть не должно». В очередной раз стало любопытно, как себя гендерно идентифицирует Кир. Однако интересоваться такими подробностями у человека, с которым находишься в деловых отношениях, считалось страшной бестактностью и могло быть расценено как попытка домогательств. Алекс еще раз глянул на аватара. «Слушай, дай я там еще немного побуду. Зайцев надо побить. 5 штук. Задание такое», — объяснил он честно. Робот перед уходом понимающе замигал и нарисовал вместо смайла большой палец вверх. «Ретро — знак поддержки», — припомнил Алекс. Он выставил на шлеме 30 минут, потом добавил на всякий случай еще 20. До конца рабочего дня оставался час и 15 часов до 6:00 завтрашнего утра. Именно в это время огромный дата-центр, на серверном пространстве которого расположилась идеальная лажа, приоткроет один из своих информационных шлюзов и выпустит в большой мир его новое старое детище. Вернее, впустит к себе новых игроков. Алекс знал, что эта цифровая крепость находится где-то в холодных северных районах и сравнима по площади с городом средних размеров. Подземные укрепленные хранилища, километры стеллажей с мигающими блоками мощнейших электронных вычислительных систем. Именно так выглядело настоящее сердце их безумного информационно ускоряющегося мира. В момент старта игра будет автоматически добавлена во все гейм-каталоги. Продажи шлемов благодаря роботам-доставщикам сейчас происходят почти мгновенно, так что уже к 7 утра первые игроки могут появиться в игре. Если ею хоть кто-нибудь заинтересуется. Алексу на секунду показалось, что он спит, и все события последних дней — просто дурной сон. Завтра он выпустит на рынок свою тщательно подготовленную психоновинку, для которой подсчитаны и риски, и примерные продажи, точно выверена целевая аудитория и прописана эффективная стратегия развития на ближайший год. Запускать проект, имея на руках какое-то криво сляпанное старье и толком не опробованную техническую новинку — настоящее безумие. Это африканское чудо, технология полнейшего погружения, конечно, штука смешная, но нельзя же всерьез верить, что она произведет виртуальную революцию. Поразить этот мир с каждым годом все труднее. Слишком много уже придумано, и человеческая цивилизация начинает явственно пробуксовывать, перерабатывая информацию. Оттого люди, видя новое, все реже удивляются. Алекс в свои неполные 40 лет был, конечно, молодым предпринимателем, склонным рисковать и идти ва-банк. Однако в глубине души он верил, что награду получает лишь тот, кто долго и плодотворно работает. Сейчас же, как любой человек, обнаруживший в мусорке бриллиант, он просто прикидывал, реально ли загнать эту стекляшку за более-менее приемлемую цену. Завтра утром его ловкую идею продать людям старье под новым соусом, скорее всего, просто отправят в экономический утиль. И никакие инновационные новинки из Африки ему не помогут. 15 часов еще надо было как-то протянуть. Все, что мог, он пока сделал. Алекс еще раз проверил время и натянул шлем на голову. Западные ворота Алохи никто не охранял. В них не было даже решетки. Здесь выход из города считался свободным. Над каменной аркой игрок разглядел табличку. 1+. Он, может, и не хотел чувствовать себя новичком, но рассудил, что стоит пока потренироваться на самой простой добыче, чтобы потом сразу взяться за сложную. У ворот начиналась дорога, которая весело разбегалась на три стороны. Игрок подошел к покосившемуся указателю. Две надписи отправляли путников в противоположных направлениях. На ферму или в святилище. Но игрок пошел прямо, к высоким деревьям, и скоро углубился в лес. Яркая зелень и пестрые цветы покачивались на небольшом приятном ветерке. Игрок вспомнил, что нужно собирать полезную траву. Сорвал несколько одуванчиков обыкновенных и один подорожник лечебный. В этот момент из кустов неподалеку выскочил ушастый зверек и весело запрыгал в сторону. Игрок как мог быстро вынул из колчана стрелу и пустил ее вдогонку. Выстрел ранил зверя, сбив ему половину очков жизни. После этого надпись «Заяц-рысак» сменилась на красную. Добыча шустро развернулась и запрыгала в сторону игрока. он выпустил еще одну стрелу, промазал. Потом еще одну и успел таки добить зверя. Теперь надо было вспомнить, как его обобрать. Второй заяц буквально выскочил из-под ног, и его тоже удалось уложить с трех выстрелов. Стрелы улетали вдаль с тихим шуршанием. Выстрел! Выстрел! Новая шкурка! Выстрел! Выстрел! Ой, надо отбежать! Игрок продвигался по летнему лесу, щурился от солнечных зайчиков и бил ушастых. Задание было уже давно готово, но так здорово было скользить между деревьями и набирать себе опыт и шкурки. До третьего уровня уже немного осталось. Иногда справа он видел красные метки, безопасную зону для новичков. Здесь ему наверняка не грозит ничего страшнее енота. Хотя, пожалуй, еще немного тренировки, и он готов будет к встрече с кем-нибудь посерьезнее. Пару минут спустя игрок огляделся и попытался сориентироваться. Уже достаточно давно он не видел красных флажков. Лес все так же покачивался вокруг, солнце просвечивало сквозь деревья, ему начали попадаться небольшие камни и даже огромные валуны. Деревья постепенно менялись на хвойные. Вдалеке послышался негромкий вой. Вдруг игрок остановился как вкопанный. У высокой ели мелькнул серый мех и показалась красная надпись. Прочитать ее он не успел, так как развернулся на месте и быстро, как только мог, побежал туда, откуда пришел. Как бы ни был мал опыт его жизни, игрок понимал, что биться с волками он пока не готов. А еще ведь в святилище не сходил, не послушался хороших советов. Вдалеке мелькнули красные метки. Почему-то с другой стороны. Разбираться было некогда. Игрок мчался, не оглядываясь, как вдруг сзади раздалось рычание, и его настиг удар, снявший больше половины очков жизни. Второго не выдержать. Пришлось прибавить хода, хотя это никак не получалось. Сколько сил не трать, бежишь с одинаковой скоростью, а надо быстрее. Полоска его жизни вдруг начала моргать и постепенно уменьшаться. Это еще что такое? Может, так действует усталость? Игрок заметил сбоку мелькнувшую серую тень и понял, что это конец. Прямо перед ним высился огромный камень. Кажется, он не умеет на такие забираться. Но уже в следующий миг он понял, что сидит наверху каменной глыбы и смотрит вниз. В высокой траве мелькнула спина огромного серого животного. Волк. Зверюга подняла вверх морду и вдруг прыгнула. Игрок отшатнулся. Волк не достал совсем чуть-чуть. Раз за разом зверь пытался и каждый раз соскальзывал, не допрыгивая лишь пару сантиметров. Игрок немного приободрился. Как только руки перестали трястись, он вытащил стрелу и положил на тетиву. Прицелился получше и спустил. Она воткнулась в спину зверя с приятным твердым свистом. Полоска жизни противника упала только чуть-чуть, едва заметно. Но это был все-таки результат. Игрок выпрямился на своем камне и следующую стрелу всадил прямо в оскаленную морду, когда зверюга прыгала в очередной раз. Красная полоса уменьшилась чуть сильнее. Будьте благословенны все лавочники, втюхивающие охотникам большие колчаны. Вознес он про себя молитву и принялся шпиговать волка стрелами. Голубые цифры показывали, что до окончания охоты времени еще достаточно. «Кир, ты мне срочно нужен!» Алекс влетел в кабинет разрабов и огляделся. Тут было пусто. На экранах с дикой скоростью мелькали данные. Кир работал удаленно, причем, насколько Алекс мог судить, на обоих компьютерах сразу. Ну ладно, молодец. В сердцах Алекс быстро набил сообщение, и вскоре программист опять загрузился в робота-аватара. Электронный чудик, который до того стоял, где бросили, замигал и ожил. «Слушай, там в нашей лаже какая-то ошибка», — попытался объяснить Алекс проблему. «Я шел в зоне для новичков, но потом на меня напал волк. Откуда он там взялся? А я даже в святилище пока не зашел. Маленький робот усиленно защелкал. «Твою ж материнскую плату!» Алекс ждал информации. «Пока в святилище не сходили хотя бы раз, ваш игрок еще в базах окончательно не прописан. Там ведь точки записи и возрождения». «Да, плохо получилось. А по поводу границы, я сшивал эти области недавно и просто метки понаставил. Типа, не заходи, убьет». И напоминалки у основных персонажей добавил, чтобы предупредили. У них там раньше вообще все по-другому было на стыках зон. Но теперь, чтобы не тормозило при переходе, я так сделал. Думал, будет как лучше. А получилась лажа. Надо было срочно отвыкать от этого слова в исходном значении. Ну ладно, вам все равно стоило игрока сменить, а то он без имени толкового, и с лицом ерунда получилась. Да вопрос-то не в моем игроке, а в том, чтобы у нас завтра новые клиенты так не залетели. Программист выдал еще порцию ругательств, из которой Алекс ничего не понял. «Может, еще раз, как это, сошьешь?» — предложил он. «Я пока загрузочный модуль переделываю. Вы же сами сказали, фей, приодеть». «Обязательно. И текст нормальный для вхождения в игру давай». Кир задумался. «Кстати, самый простой путь сейчас — это просто сделать вам нового игрока и быстренько пробежаться вдоль линии, проверить, где флажки сбились», — предложил он. «Так мы точно будем уверены, что ошибок нет». «А как я дам понять из игры, что где-то не хватает метки?» «Да очень просто, я выдам вам сигналки, будете их ставить в подозрительных местах. Я смогу проследить из админской зоны и в этих местах подправлю границу». «Хорошо». «Стоп, нехорошо», — дошло вдруг до Алекса. «А как мы моему персонажу в игре объясним, что нужно в лес тащиться и линию проверять?» Кир задумался. Так, молча, они оба понаблюдали, как закончился очередной рабочий день, и попрощались с усталым Дюдей. «А, ну я придумал!» — заявил вдруг Кир. «Я быстренько подготовлю такое задание, и пусть его игроку кто-нибудь выдаст вместе с сигналками. Трактирщик, например». «Святилище пусть дадут», — согласился Алекс. «Почему в святилище?» — удивился Кир. «Потому что нужно слушаться, когда тебе что-то советуют». «Не понял, ну ладно. Идем вам нового перса делать. Имя уже придумали?» Алекс гордо улыбнулся. «Идем, но только игрок мой жив». Кир присвистнул и как будто сам удивился, когда аватар выдал тоненький звук. «Да ладно! Там ближайший волк был 5-го уровня, что ли?» 6-го, скромно уточнил Алекс. «Так вам должно было очков привалить». 2 уровня плюсом и еще шкура. «Так, срочно ищите охотника. Нужно умение шкурник прокачивать», — посоветовал программист. «С навыком вы бы еще волчьи зубы взяли и когти, а их продать можно дорого». «Ладно», — согласился Алекс и подумал, что на самом деле его игрок молодец. «А большая там протяженность границы?» — уточнил он на всякий случай. Кир на секунду завис, а потом еще раз засвистел. «Да, я что-то не подумал. Зона большая. Бежать придется долго. Это на всю ночь похоже». «Тогда давай быстрее», — заторопился Алекс. «У нас же утром игра выходит на рынок. У тебя все остальное готово?» «В принципе, да. Платье феям я одновременно добавлю. А сон — это вообще лишнее». «Отлично. Тогда погнали». Игрок стоял у входа в святилище. Каменная церковь не выглядела слишком огромной, но, судя по всему, относилась к памятникам древней архитектуры. Камни, из которых она была сложена, покрылись мхом и позеленели. Сверху раздавался мерный звук невидимого колокола. Игрок не удержался, еще раз заглянул в инвентарь и полюбовался на шкуру волка серого. Интересно, может, существуют еще волки черные или рыжие? Стоит, пожалуй, начать их коллекционировать. Он толкнул тяжелую дверь и вошел в полумрак. Внутри церковь освещалась через огромное витражное окно. Заходящее солнце заставляло гореть каждое мелкое стеклышко своим цветом, создавая настоящую световую симфонию. Игрок засмотрелся на картину. На ней призрачный разноцветный воин отрубал мечом голову гигантскому змееподобному монстру, поражая того еще одновременно ударом магии из посоха и стрелой из лука. Дело в том, что у странного бойца было 3 пары рук. «Это святой Герундий меч и лукопосохоносец», — раздался негромкий голос. Игрок оглянулся. Рядом стоял монах в темном одеянии, подпоясанный простой веревкой. «Я пришел, чтобы...» Он не знал толком, для чего сюда пришел, но монах не удивился. «Давненько у нас не было господ», — проговорил он и пригласил игрока жестом в центр помещения. Там стоял алтарь и горели свечи. По знаку монаха игрок прикоснулся к громадному каменному столу и тут же сверху на мгновение запел невидимый хор. Игрок вздрогнул, но монах глядел на него ласково. «Вот и все, сын мой. Теперь ты спасен». «Это хорошо. Можно идти?» «Ну, если ты не хочешь ничего пожертвовать нашему святилищу». «А что это даст? Это полезно?» — решил выяснить игрок подробнее. А то, пока он не продал шкурки, с монетами было туго. «Плюс 5% к скорости восстановления очков жизни и бонус к заклинаниям из раздела «Удача», — пояснил монах. «Пока не могу», — извинился игрок и направился к выходу. «Ты не сказал мне свое имя, сын мой», — возвал к нему монах. «Как я должен записать тебя в аналах?» «Я игрок», — ответил игрок, и монах тут же переменил манеру разговора. «У меня для тебя есть специальное задание», — проговорил он вдруг громче обычного. «За задание?» — удивился игрок. «А может, завтра? Я хотел еще Миле шкуру волка серого показать». «Очень срочно, очень важно!» — не отставал монах. «Ну, давайте», — вздохнул игрок. «Возьми в инвентарь специальные знаки и проверь в лесу границу зоны для новичков». Монах действительно протянул ему невесть откуда появившиеся ярко-алые флажки. «Я? Опять в лес?» «Ты должен пройти всю границу, проверить метки. Там, где не хватает, ставишь сигналки, флажки. Очень срочно, очень важно, иначе божья кара». «Ну хорошо». Принял задание игрок, взял протянутые ему вещи и отправился назад в лес. Задание представлялось не таким интересным, как с заячьими шкурками. Хотя, если подумать, оно действительно было важным. А вдруг Мила пойдет гулять в лес и забредет в опасную зону? Если он будет рядом, то сможет защитить ее от волка. А вот если его не будет? С такими мыслями он заметил первый разрыв. До того все красные тряпочки находились друг от друга примерно на одинаковом расстоянии. А тут до следующей было несколько метров. Игрок взял первый флажок и ткнул его в траву. Тот тут же засветился, будто фонарик. Но главным чудом стало то, что флажков у него в руках тут же прибавилось. Солнце медленно садилось за лес, но в полутьме искать пробелы в ограждении оказалось даже легче, так как все красные метки потихоньку засветились красными огоньками. Игрок решил, что быстренько оббежит границу и все-таки успеет еще до ночи в «Заходи, новичок». Когда ранним утром он выбрел из леса и доковылял до таверны, его кто-то окликнул. Игрок остановился и поглядел на человека в такой же, как и у него, белой одежде и с мечом на перевязи. «Привет, друг! Ты тут живешь?» Над человеком светилась надпись с его именем. «Эгрых 2167». Буквы были синими. До сих пор игрок тут таких не видел. Человек присмотрелся к нему и удивленно заявил. «Ну и рожа у тебя!» Он открыл дверь в таверну, и игрок услышал, как трактирщик приветствует нового гостя. «Очень рад! Кажется, господа теперь будут заходить к нам так же часто, как раньше. Отлично! У вас, вероятно, есть несколько монет. Мне нужно кое-что продать». «А это не ко мне. Скряга-кошель купит у вас все и еще предложит пару полезных вещей». Игрок не стал заходить в трактир. Показать Миле шкуру волка можно и потом. Он вспомнил, что нужно заглянуть еще раз в церковь, отчитаться. Задание с флажками было выполнено.